10 января 1974 года мы пришли на конечный пункт похода в город Дмитровск. В музее школы номер один ее директор, известный краевед, заслуженный учитель школы РСФСР Иван Николаевич Музалев, сказал мне слова, которые я помню до сих пор. Вчерашний день — это уже история, а ее нужно уметь писать. Лучше это делать через человека и его деяния. Поэтому наша краеведческая задача — записывать, фотографировать и оформлять. Когда-нибудь это пригодится, если не нам, то нашим потомкам. После каждого похода все новыми и новыми материалами пополнялся школьный музей боевой славы. Наладилась переписка с ветеранами. Первым из бывших краснофлотцев еще в том году написал для нашего клуба свои воспоминания Георгий Тимофеевич Кочетков, живший тогда на Сахалине. Я часто вспоминаю Орловщину, где я принял боевое крещение, где получил фронтовую закалку, где вступил в партию. Тверда ваша Орловская земля. Трудно было выкопать могилку для боевого друга. Трудно было окопаться. Но зато окоп был надежен, не осыпался под танком противника. На берегу Оки был ранен, но с поля боя не ушел. К тому награда, первая моя награда, медаль за отвагу. А помнит ли Орловщина тех, кто нес самую светлую радость, радость освобождения от фашистов? Помнит. Слишком были они заметными. Евдокия Иосифовна Тарасова из деревни Ждановки Дмитровского района рассказывала, уж очень были они рослыми, и подобраны были один в один под притолоку. Ночевали они у меня в доме, человек 15. Пошли дальше, на Жирятино. Шли 2 дня. Автоматы на груди, маск-халаты и на лыжах. Через неделю они шли обратно, но их было очень мало, и все раненые. Те, кто мог двигаться, везли на волокушах тяжело раненых. Здоровых не было. Все они знали, что идут почти на верную смерть, но тем не менее добровольно сделали свой первый шаг навстречу ей. Они сошли с кораблей Тихоокеанского флота, покинули форты береговой обороны восточного побережья нашей страны летом 1942 года, чтобы стать пехотинцами, несущими на сушу частицу моря, тельняшку и бескозырку с надписью «Тихоокеанский флот». Это были люди сильной воли, люди смелые и отважные. Их форменки украшали значки «Ворошиловский стрелок», «ГТО» спортивных разрядов. Это была отборная, грамотная, атлетическая молодежь. Ребята, ставшие в лихую годину лыжниками, разведчиками, минометчиками, артиллеристами. Желчью злости к фашистам пропитывались их сердца, когда они слышали через корабельные динамики на политзанятиях сводки Совинформбюро. Оставлен Минск, Киев, Орел. Ненавистью горели глаза и души моряков, когда эшелоны с ними направлялись на запад, в полевые лагеря, где им предстояло учиться искусству уничтожать врага. Три морские бригады тихоокеанцев подходили к Орловщине почти одновременно с двух сторон. 116-я отдельная морская стрелковая с северо-востока от Черни и по долине реки Снежить, а первая и вторая отдельные лыжные бригады с юго-востока от Ельца, Ливен, через Покровское, Понери к Тросне-Дмитровску. Так уж получилось, что, выполняя задачи, поставленные Ставкой Верховного Главнокомандования, они совершали марши в одни и те же числа и вступили в бой в середине февраля 1943 года, но в разных местах. Одни на севере Орловщины у слияния Оки и Зуши, другие у села Чувардино на дороге Кромы-Дмитровск. 116-я отдельная морская стрелковая бригада была скомплектована из комсомольцев-добровольцев. Почти полгода их обучали в лагерях под Калугой. 6000 крепких, здоровых ребят. 4 отдельных стрелковых батальона, отдельный батальон автоматчиков, пулеметные и минометные батальоны, арт-дивизион и много мелких подразделений. Командный состав, как правило, после ранений из госпиталей. Боевого опыта не занимать. Сила. 5 месяцев напряженной боевой и политической подготовки в окрестностях Калуги и в гороховецких лагерях, в самый напряженный, кульминационный для Родины момент, когда весь мир произносил «Сталинград». А в Сталинграде их братья по флоту приумножали славу русской морской пехоты своими подвигами, вошедшими в историю Великой Отечественной войны, как примеры неслыханного доселе героизма, отваги и снайперского мастерства. Яков Павлов с его историческими словами «За Волгой для нас земли нет», Василий Зайцев, Илья Коплунов, Михаил Паникаха. Кто не знает эти имена? Об их подвигах рассказывали специальные листовки, газеты, журналы. Их подвиги — предмет гордости всех тихоокеанцев, в том числе и тех, которые пока что учились ползать по-пластунски. А земля — это не палуба. Она в клочья раздирает локти и колени. Осваивать Максим, ПТР, стрелять из полковых и дивизионных пушек, а не из тяжелой корабельной артиллерии. Их час был впереди. И он пробил как раз в начале февраля 1943 года, когда со сталинградской группировки фельдмаршала Паулюса было покончено. Их подняли по тревоге, когда завывало в полях и лесах центра России вьюга, когда и без того уже обильного снега, по которому им предстояло совершить марш на Орловщину, для них доселе незнакомую, навалило все больше и больше.